начинаю. Ты съела несвежую курицу и пронесло тебя на улице. Прохожие плачут и жмурятся, а в этом виноват кустурица. Поев непрожаренной курицы, тебя поносила на улице. Прохожие плачут и жмурятся, а в этом виноват. Раз в конце недели вы зашли поели в местном ресторане, курочка ништяк. Скушали вы птицу с радостью на лицах, лишь потом поняли, что-то тут не так. Ты съела несвежую курицу и пронесло тебя на улице. Прохожие плачут и жмурятся, а в этом виноват кустурица. Поев непрожаренной курицы, тебя поносила на улице. Прохожие плачут и жмурятся, а в этом виноват кустурица. Ела несвежую курицу и пронесло тебя на улице. Прохожие плачут и жмурятся, а в этом виноват кустурица. Поев непрожаренной курицы, тебя поносила на улице. Прохожие плачут и жмурятся, а в этом виноват, а в этом виноват, а в этом виноват.